Клерк в плаза-отеле сначала и слышать не хотел, чтобы впустить собаку, но Богль убедил его. Пока они спорили, Виски стал беспокойным, я боялся, что он вот-вот откроет рот, вернее, пасть. В этом случае нас бы тоже выкинули на улицу. Но, очевидно, он был достаточно умен, чтобы осознать это. В конце концов, договорились, что Богль и Виски снимут двухместный номер. В лифте мы еще поспорили, кто будет платить, но к этому спору Виски по понятным причинам отнесся равнодушно. Решение было, что платить должен Джуден. Я устал спорить и согласился, хотя заставить Джудена оплатить подобного рода счета было все равно, что заставить тибетского монаха, давшего обет молчания, комментировать футбольный матч. Я позвоню Джудену. Может, встретимся все вместе за ужином через полчаса? Через час, быстро вставила Мира. Мне нужно привести себя в порядок. Она повернулась к Боглю. «И ради бога, Сэм, оденься во что-нибудь приличное. Сейчас ты выглядишь, словно жертва кораблекрушения». «Ну, сейчас это и не фонтан», — огрызнулся Богль. «При твоем появлении любое огородное пугало упало бы в обморок. Хватит», — прервал я. «Встречаемся внизу через час». Оказавшись у себя в номере, я наскоро принял душ и позвонил Джудену. «Ты что это вытворяешь?» — заорал он, едва услышав мой голос. «Мэддокс психует, словно кабан, которого не допустили к случке. К черту Мэддокса! Бери машину и приезжай в отель «Плаза». У меня есть небольшой сюрприз. Не задавай только лишних вопросов, просто приезжай». «Ладно», — с сомнением проговорил Джуден. «Надеюсь, это стоит того». Я рассмеялся. «Ты не пожалеешь, старина». Через полчаса мы с Джуденом встретились в баре. Он был настроен весьма воинственно. «Тебя ждут плохие новости, Росс. Что с тобой происходит? Ты хоть понимаешь, что подставил Мэддокса на 25 тысяч? Он сейчас рвет и мечет». «Не кипятись. Сядь и успокойся. Давай выпьем сначала». Он сел, но было видно, что успокоиться ему нелегко. «Тогда уж двойной виски. У меня был тяжелый день». Как только принесли бокалы, я подвинулся к нему поближе и заговорил. «Значит, говоришь, девушка нашлась, и Мэддоксу пришлось раскошелиться, конечно. А ты ведь знаешь, что для него расстаться с такой суммой равносильно инфаркту?» «Ну, инфаркта у него никогда не будет», — с сожалением вздохнул я. «Так что же все-таки произошло?» «Насколько я знаю, сегодня рано утром старик Шамвей появился в офисе Мэддокса со своей дочерью. Он заявил, что его дочь спас малый по имени Келли. Его они тоже привели. Кто такой этот Келли? Вероятно, один из тех, кто всегда поблизости, когда можно сцапать 25 тысяч. Значит, ты не знаешь, кто он? Я же не могу знать всех в Нью-Йорке. Прелестно. Теперь слушай меня. Все это наглая ложь». «Скажи это Мэддоксу», — мрачно ответил Джуден. «Он тебе расскажет, ложь это или нет, причем на всем известном языке. Тогда, может, тебе будет интересно узнать, что мисс Шамвей в данный момент находится здесь, в отеле «Плаза», у себя в номере». «Уже вернулась?» Джуден допил свой бокал и щелкнул пальцами бармену. «Она не была в Нью-Йорке», — терпеливо объяснил я. «С тех пор, как я тебе сказал, что нашел ее, она постоянно была рядом со мной». «А тебе не приходило в голову, что какая-нибудь красотка просто морочит тебе мозги, а?» «Нет, это Мира Шамвей. Ты же давал мне ее фотографию, помнишь?» Джуден открыл портфель и передал мне несколько фотографий. «Лучше взгляни на это сам». На фото был Мэддокс, выглядевший как хорошо откормленная черепаха, старик, которого я раньше не видел, и Мира. Они стояли в офисе, и Медекс передавал Мире листок бумаги,